А какой там может быть университет или высшая школа? Ручаюсь, что об этом заведении вы никогда не слышали, — весело отозвалась мисс Гастингс. После утомительного авиаперелета с тремя пересадками мы забрались в старое такси, чудом сохранившееся еще со времен дедушки Форда. Но долго везло, нет, скорее трясло нас по извилистой грунтовой дороге, окруженной густыми джунглями. Пейзаж вдоль дороги был настолько однообразным, что порой казалось, будто мы ездим по кругу. Наконец джунгли расступились, и мы въехали в пыльный поселок с грунтовыми улицами и обветшалыми домами. Такси остановилось перед самым большим зданием на улице. Мы вышли и взяли багаж. Когда такси отъехало, Джейсон сквозь облако пыли скептически произнес: «Вы уверены, что это то самое место?» Я рассмеялся. «Образование и учение можно найти повсюду, нужно только захотеть». Мы устроились в трех номерах скромного, но на удивление уютного отеля и договорились встретиться на следующий день за завтраком. Я очень устал и вежливо уклонился от расспросов Джейсона о том, что за урок предстоит ему завтра утром. Несмотря на нелегкий день, проведенный в дороге, я хорошо выспался и утром бодро спустился в вестибюль, где встретил мисс Гастингс, занявшую для нас столик в углу столовой. Через минуту-другую явился Джейсон, и мы быстро и молча позавтракали. Поднимаясь из-за стола, я сказал: «Джейсон, сейчас мы пройдем в конец улицы. Там находится здание, где будет проходить твое обучение». Джейсон встал и со вздохом заметил: «Да, раз уж я попал в эту дыру, неплохо было бы узнать, что нового отколол мой выживший из ума дед». Идя по пыльной улице, мы трое, должно быть, представляли весьма любопытное зрелище. Многие местные жители даже вышли на нас поглазеть. Вдоль улицы стояли простенькие строения из дерева и листового металла, но в самом конце ее слева стояло современное круглое здание, по размерам существенно превосходившее все в округе. На двери здания висела вывеска на английском и испанском: «Библиотека Реда Стивенса». Прочитав имя, Джейсон захохотал: «Вот комедия. Это что, филиал библиотеки для диких зверушек?» Поднявшись на крыльцо и открыв дверь, я ответил: «Думаю, внутри вы узнаете все, что вам следует знать». В библиотеке нас приветствовала приятная молодая женщина, сидевшая за стойкой. Она хорошо говорила по-английски. «Полагаю, вы, мистер Гамильтон и мисс Гастингс?» Я согласно кивнул. Взглянув на Джейсона, она просияла: «А вы, должно быть, Джейсон Стивенс. Ваш приезд — такая честь для нас. Ваш дядя был великий человек. Он столько сделал для жителей нашего поселка». Откашлявшись, я привлек к себе всеобщее внимание и объявил: «Джейсон, следующие 4 недели вы будете помогать библиотекарю в ее обязанностях. Здесь у вас будет все необходимое для того, чтобы усвоить урок, который приготовил для вас Ред Стивенс». Джейсон от возмущения даже повысил голос: «Пускай я неважно учился в школе, не слишком много узнал в колледже, но я ни за что не поверю, что в этой дыре можно научиться чему-то новому». При этом Джейсон развернулся на 360 градусов, осматривая огромную комнату, которая была библиотекой. «Что это за библиотека, если тут чуть ли не все стеллажи пустые?» — язвительно спросил он. «Здесь книг раз-два и обчелся». Девушка-библиотекарь с улыбкой объяснила: «Все книги находятся на руках у жителей нашего поселка и его окрестностей. Когда ваш двоюродный дед подарил нам эту библиотеку, он сказал, что от книг, стоящих на полках, мало толку. Выполнив свою роль, мы с мисс Гастингс чинно удалились, на прощание посоветовав Джейсону сразу же приступить к своим новым обязанностям. Напоследок мы предупредили его, что будем наведываться к нему ежедневно. В последующие 4 недели я вел беззаботную жизнь, чему немало способствовал жизненный уклад поселка. мы с мисс Гастингс совершили несколько увлекательных поездок